Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Валь. Да. Слышно меня? Не слышу. А сейчас слышно? Во. Чем занимаешься? А кто говорит? Я тебе вчера звонил. Да мало ли мне кто вчера звонил. Ну, как у тебя дела? Ты на улице-то выходишь, нет? Это кто говорит? Угадай по голосу. Да я не умею угадывать. Ну, а ты попытайся. Ну, не умею. Не умеешь? Нет. Плохо очень, Валь. Плохо. Что, пенсию получила? Получила. Много, что ли? А? Много? Сколько положено? Ну, у тебя же большая пенсия. Ты же ветеран труда. Нет, это не добавляет, что ветеран труда. Сейчас все ветераны труда. Не, ну тут в зависимости от стажа, от общего. И стаж перестали учитывать. Ну как же, когда тебе исполняется, там, грубо говоря, 90 лет, там коэффициент же увеличивают. Ну, мне 90 не исполнилось. Но скоро исполнится. Через 2 года. Ну вот, и пенсия у тебя сразу увеличится. Да может, я умру. Нет, не умрешь. Кто, с кем я хоть говорю-то? Да это Дима. Какой Дима? Ну я, как вам сказать, я живу в соседнем доме, а иногда к Игорю прихожу. К какому Игорю? Ну, с 218-й, вы же знаете. Его дружок? Но он меня заставляет периодически, ты говоришь, позвони бабке, узнай, как у нее дела. Да какие у бабки могут быть дела? Сидит она и сидит в четырех стенах. Да. Ну вот опять, в общем, я сейчас с Игорем разговаривал, он эту соседку видел с 5-го этажа. Она говорит, что вы вообще всю квартиру запломили грязными всякими этими вещами с помойки. Я на помойке сроду не была. И у меня хорошие вещи некуда девать. Она говорит, вас... Надеванные. Она говорит, вас весь подъезд уже там видел. Я вот хотел уточнить, пиздит или нет? Как это нам у меня в квартире не бывает и чего-то знает про мой гардероб? А кто-то, знаете, как было? Я ни одну суку в квартиру не пускаю. Как она что может знать? Она, короче, лифт не работал, она шла по ступенькам. И у вас дверь была открыта, и она, говорит, подошла и заглянула. У меня сроду дверь не бывает открытой. Никогда, ни на одну минуту. И она, говорит, увидела там беспредел и, короче, ужаснулась, сколько у вас там вещей грязных, старых. У меня новые девать некуда, сука рваная. Давайте я отомстим, Валь. Отомсти, пиздюлей ей навешай. Вот я тоже думаю, может за вас заступиться? Да. На разборку. Не припало мое имя. На разборку ее надо вызвать. Вызвать. А то она против вас... Пиздюлей навешать ей, суки. Она постоянно про вас говорит, то, что вы самая бедная из всего подъезда. Алло. Вы не богатая, обычная пенсионерка. Ну вот она говорит, что вы типа малоимущие, поэтому ходите, побираетесь. Я побираюсь? Да, она так сказала. Да где же я побираюсь-то? Так это ее мнение, я-то вам верю. Она говорит, что вы побираетесь, что вы в бомжу превратились. Да сейчас никто не побирается, что она несет-то? Она говорит, что вы обувь старую с помойки в квартиру тащите, ботинки старые. Наоборот, выбрасываю. Вот тут целых 2 сумки собрала и выбросила. Вот что вы делаете, сука такая, а? Да, я выбрасываю, она говорит, что собираю. Нахуя она мне нужна? В гроб, что ли, ее забирать? Обувь-то. Да я вот тоже не пойму. Да, в гроб, что ли, положу? А давайте к ней поднимемся как-нибудь в выходные. Ой, Я даже эту рожу видеть не хочу. Нет, смотрите, я вас встречу на третьем этаже. Сядем в лифт, поднимемся на пятый и отпиздим ее. Вот возьми, я тебе поручаю, отпизди ее. Можно? А вдруг она заявит на вас в милицию? Так ты пизди ее, а не я. А вы какая хитрая, Бабваль, вы меня подставить хотите? Я сяду, а вам ничего не будет. Проучить ее не мешает, не мешает. А что ей сделать? Прям это, за волосы ее, волосы выдрать или что? Да нет, так, по жопе долбани. Ясно, ясно. Понятно. Ну, в общем, да, надо будет ее это, что-то с ней сделать, потому что она уже достала. Напугать ее. Скажи, ты свой язык придержи, и по жопе тресни ей, и все. Ладно, хорошо, так и сделаю. А вы про Аллу Пугачеву сериал смотрите, нет, Бабаль? Нет. По ТВЦ идет сериал про молодую Пугачеву. Каждый день по новой серии. Да. А вы не знали? Не знала. У вас ТВЦ показывает? А? ТВЦ канал показывает, ТВЦ? У меня показывают. Ну так вот по ТВЦ каждый вечер, там в 6:30, по-моему, если я не ошибаюсь, в программе посмотрите, идет сериал про молодую Пугачеву, то есть как она начинала свою карьеру. Да. Многосерийный сериал, там актриса с такой же прической похожа, но тоже кудрявая. Вот она Пугачеву молодую играет. Ах, играет? Ага. Ну да. Вы же слушали раньше, да, Пугачева в 80-е? Все время слушала. А сейчас уже все? Радио не включаете? Радио включаю. У меня радио постоянно работает. А сериалы какие-нибудь смотрите? Да перестала сериалы смотреть. Перестала. А чем вы целый день занимаетесь? Читаю больше, чем сериалы смотрю. А вы какую литературу читаете? 7 дней, МК... Ну, это газеты, а книжки, что, не читаете, нет? Ой, каких у меня только нет книг. А научную литературу? Забивать не знаю. А научную литературу? Зачем мне научный? Что, я научный сотрудник, что ли? Ну, а почему бы и нет? Ну, это же интересно. Ну, никакой я не научный сотрудник. Наука меня мало интересует. А вы уфологией увлекались, уфологией? Ничем я не увлекалась. Нет, ну вот смотрите, у вас сейчас много свободного времени, вы же должны чем-то как-то занимать его, правильно? Да я даже не знаю, что это за слово «уфология». Уфология – это все, что связано с инопланетным разумом, с летающими тарелками, вот это вас не интересует? Уфология. А, не верю я в эти тарелки. Не верите, да? Нет. А вы считались партийным работником, нет? Чего? Партийным работником вы были? Никогда. А почему вы партбилет не получили? Считали, что недостойны или что? В то время произошло в нашем отделе, где я работала, ЧП. А что за ЧП? Женщина, которая давала рекомендации в партию. Так. Этот рекомендованный оказался в тюрьме. Ага. И такой переполох был... Ага. Никто и за рекомендацию не брался. То есть это была ответственность, да, то есть за кадра, за протеже, за свое? Каждый трёсся за себя. Понятно. А репрессии были? Где? Ну, вообще, в Москве. В нашей стране? Нет, ну вот у вас среди ваших знакомых кого-нибудь репрессировали? Нет, у меня такого знакомого репрессированного нету. Ну, то есть, получается, это вранье в истории или правда репрессии были Сталином? При Сталине были репрессии, а как же? Ну, так вот у вас, у кого-нибудь, у знакомых лично кто-нибудь, ну, кто-нибудь был репрессирован или нет? Нет, не были. Не были? А то, может быть, это вранье, может быть, на сталинский режим наговаривают больше? Ой, не знаю. Понятно. Хоть я и при Сталине жила, но... Жили обыкновенно, как положено. Но нельзя же было ни анекдоты рассказывать, ни политику обсуждать, как сейчас. Рты лишний раз распускать, правильно? Я в то время была ребенком, поэтому не знаю. Ну как ребенком-то? Вы уж, наверное, как больше, чем подросток были. Или не. А, нет, вообще-то. Нет, ну а в послесталинские времена. Чего? Ну тоже же всех НКВДшников расстреливали. Вот эти вот репрессии были. А я тут при чем? Ну вот мне интересно, вы же в то время жили. Может быть, вы что-то как-то это на вас отразилось? Ничего на мне не отразилось. А вы за границу хоть раз ездили отдыхать, баба Валь? Ни разу. А почему? Вы же состоятельная женщина была. Не особенно, средняя была, никогда состоятельная не была. Ну вы же в правительстве работали, там же хорошие зарплаты были. Самые обычные. Не, ну это же считалось как это, что престижные... Это члены правительства высокие оклады, а работникам обыкновенные оклады. Нет, ну а связи же были, как в то время говорили, блатные. Какие блатные? Ну без очереди какой-то товар достать, когда дефицит был в стране. Вы же все-таки, мы же все-таки из Москвы, правильно? Ну и что? Ну вот к вам же, наверное, обращались, мол, это, Валентина Петровна, без очереди что-то достаньте, какой-то товар. Такой же наверняка ой, было. Ой, за кого ж ты меня принимаешь, чтоб ко мне обращались, Валентина Петровна? Ну как же все-таки? Я обыкновенный рядовой человек был, сидела и редактировала, корректировала. Что ты там преувеличиваешь? А знаете сейчас, как это называется? Как? Копирайтинг. Это что такое? Это когда, допустим, вот берете определенный текст и берете, точнее, как вам сказать, смысловую нагрузку этого текста и переделываете, ну, грубо говоря, переносите тот же смысл, только с другими словами и предложениями, понимаете? Нам никто не разрешал коверкать на свой вкус текст. Нет, это сейчас так, понимаете? Вот, допустим, вы берете информацию из какого-то журнала, и вам лень что-то свое придумывать, и вам надо разместить эту статью в другом журнале. Вы берете весь смысл, оставляете, а слова меняете полностью. Ну, синонимы подбираете. Вот этот весь процесс называется копирайтинг. Копирайтинг. Понимаете? Угу. Ну, вот. Но в ваше время, значит, такого не было, да, запрещалось? Не было. Понятно. А штрафные санкции были у вас? Какие? Штрафные санкции, ну премии лишали, там такое что-нибудь было? Если ошибку пропустишь серьезную, то вычтут. То есть вы были очень внимательны? Да, старались. А вы же даже очки не носите, как же вы же зрение должны были напрягать, а у вас даже зрение нормальное. Ошибаешься, я ни одной строчки прочитать без очков не могу. У меня очки есть. Просто я вас сколько раз видел, вы из подъезда выходите, заходите, никогда очки не одеваете. На улице я так прекрасно все вижу, предметы, а читать с очками. Ясно, то есть, а вы в основном читаете, то есть газеты, вот то, что в Москве сейчас происходит, да? Да все читаю. А как вы думаете, чурок надо из Москвы выгонять или нет? Алло. Ну что это их надо выгонять-то? Ну а зачем они запломили всю столицу? Вот вы же коренная москвичка, вам вот как, неприятно? Они мне не мешают. Ну как не мешают? Они русским проходу не дают. Запломили все рынки. Да, ко мне ни одна чурка не приставала. Ну а к другим пристают, они везде орудуют, все рынки, все магазины, всю сеть Магнолия захватили. Надо с ними что-то делать, правильно? Я даже не знаю, чего захвачено, чего не захвачено. Ну а вы в центр вообще, вы из своего района никуда не выезжаете уже сейчас? Нет, не выезжаем. То есть только около магазина и все, да? В своем районе, на своей улице нахожусь. Понятно. А еще это, вы знаете что, вот эта вот женщина с пятого этажа, она подговорила соседа там с первого этажа, который под вами, что, мол, вот голуби срут под окном, и что вы виноваты в этом. Она хочет сказать, что я сру в подъезде? Нет, вы под окно кидаете хлеб, голуби там срут, и как раз под окном у соседа с первого, понимаете? Голуби тут же подхватывают жранье и улетают, никогда они не срут. А она вот с этим совсем... Асфальт всегда чистый и никогда не пачкан говном. Вот она голуби, хочет... Голуби, они очень умные. Вот. А вы с ними как, общий язык нашли с голубями? Нашла, они меня знают. Я иду, они меня встречают. То есть это одни и те же, да? Да, они меня знают. Кормилица идет. А, понятно, понятно. А кошек вы любите, нет? Безумно. А чё же вы не заведете? Ой, какой кот у меня был. 24 года прожил у меня. Маркиз. А когда помер? А когда он помер-то? Да уж давно умер. А, понятно. А собак вы не любите, да? Люблю собак. Вообще животных люблю. Понятно. А может быть, вам кошку подарить? Да нет, возраст не тот. Мне уже и родственники говорят, бери нашу кошку. Ну да. Вот, потому что у них собаки, три собачки, ага. И не дружат. И то я от родных и то не беру. Понятно. Я умру, а она будет бедная, беспризорная. Ну, мы заберем тогда с Игорем, если помрете. Да сомневаюсь. Ну а что, я тоже все кошек люблю. Все обещают. Все обещают, а сами не очень-то подбирают и не очень-то. Одна я кормлю на всю Москву. Вот действительно, да? Не могут потратить лишнюю копейку, да? Кошек на животных. Кормлю только одна я во всем районе. Больше никто не кормит. А, понятно. Значит, они вас знают. Чтобы кормили кошек. Значит, они вас знают уже, да, со всего района? Кошки меня знают. Понятно. Не все, конечно, а те, которых кормлю. Ясно. А то мы хотели вам подарить какого-нибудь котенка красивого с Игорем. Да нет, мне бы родные подарили сколько угодно. Но с ними они как-то и депрессию снимают, с ними как бы, ну, и не скучно вроде, да? Они напряжение и лечат от болезней кошки. Ну, вы знаете, многие говорят, что вот они от каких-то болезней лечат, а от каких-то, наоборот, провоцируют. Ничего они не провоцируют. У меня кот 24 года прожил у меня. Ничего не провоцировал, а злой от природы был. Злой, да? Ой, злой. А как же вы с ним справлялись-то? Ой, так тяжело с ним было справляться. Он один раз в голову мне вцепился. Ага. Все полы были в крови. Ничего себе, а что это у него? Это кошку. Период. Период у него был, а вы, наверное, запрещали ему, да? Он кошку, ему нужна была кошка, и он на мне зло срывал. Ничего себе. Да. Надо было ему какой-нибудь укол сделать или таблетку дать, там же всякие есть. Да ничего я ему не давала. Ой, красавец был, злой. А он сиамский был или обычный двор-терьер? Обычный, обычный. Обычный. Сибирский. А, сибирский. А пушистый, да, волосы летели от него по квартире? Конечно, летели. Не, просто есть гладкошерстные, а есть такие, которые уже волос много. Мохнатый был. А, мохнатый. Ну и вы, конечно, тяжело, да, переносили, когда он помер-то? Вот, я так плакал, когда его зарывала, ой. Да, вот только из-за этого и неохота, что тяжело это все потом. Да, да, ой. Могилку вырыла, коробочку его и туда. Ага. В парке. Ясно, ясно. А вы сериалы сейчас никакие не смотрите, да? Сейчас перестал телевизор смотреть, прям на себя удивляешься. Не, просто вот интересно, а чем можно заниматься вот весь день, допустим? Вот, ну, допустим, вот бывает я на больничном, ну, допустим, когда никуда не идти, вот чем вы занимаетесь? Читать надо. Ну, то есть вы прям весь день берете, садитесь и читаете, да? Читаю много. Ну, а вы как-то это, ну, с кем-то же должны это обсудить, прочитанное, или вы сами с собой? Чего это мне с кем-то обсуждать? Нет, ну это же интересно, вот прочитать, допустим, какой-то... Читаю свое удовольствие, вот. Нет, ну вот, допустим, смотрите, молодежь как делает? Смотрит какой-то интересный фильм, а потом собирается и обсуждают, правильно? Я читаю роман Толстого «Воскресенье» про Катюшу Маслову. Ну и как, вам интересно? Очень даже, очень. Понятно, понятно. Да, надо, вот нынешнее поколение мало вообще читает. Обычно в компьютерные игры играют, знаете, Warcraft, в Counter-Strike. Да, да, все перешли на компьютер все перешли. Да, но они по сети играют, по интернету в игры, понимаете? А? Они по интернету играют между компьютерами в игры в разные. А? Вот. А у вас интернета не было никогда? Нет. Вы компьютерами не увлекались? У меня его сроду нет. Понятно. Ясно. А может вам компьютер подарить? Да нет, я не умею с ним обращаться. А там ничего сложного нет. Сейчас настолько все упрощено, что можно за два дня понять. Даже домохозяйки без компьютерных курсов уже свободно могут в интернете ориентироваться. Алло. Ну ладно, пойду, что-то у меня там бухнуло на балконе. Ну это, наверное, голуби пролетели, бомбарь. Наверное. Ну ладно, давайте, позвоню. Давайте, ага.